13 мая. Медея с Демидовой в постановке Терзопулоса в рамках Чеховского фестиваля. Во всяком случае, интересно. И коротко. Хотя, когда Довженко спросили, сколько должно быть дикторского текста, он ответил, что хорошего должно быть много, а плохого мало. Пьеса Мюллера «Эврипида», «Мона». Хорошая сценография и костюмы. Алла красива, но полновато. Интервью она дает все время очень мне непонятные. «Пиковая дама» у Вахтангова в постановке Фоменко. Нам очень понравилось. Интересно придумано и поставлено. Мне не понравилось лишь одно место — сцена в спальне графини. А последняя картина в игорном доме поставлена блестяще до сердцебиения. Князев Герман не произвел впечатления. И очень хороша Есипенко Лиза. Мы ее видели в роли Вероники Полонской в телевизионном фильме, где она тоже была хороша. Но особенно обидно с графиней. Ее играет Максакова, то молодую, то старуху. Ахматова говорила про Менделееву, что никогда не видела актрису, менее приспособленную к игре на сцене. У меня такая же история с Максаковой. Я все время представлял на ее месте Мансурову. Уверен, что это было бы гениально. Вышла толстенная биография Набокова, автор Борис Носик, без блеска, но с прекрасными фотографиями. Написано скучно, интересные факты, но образ писателя сильно неприятен. Правда, я и раньше не обольщался, хотя романы его читаю с восторгом. Среди художников только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут творчеством и потому сами по себе неинтересны. Подлинно великий поэт оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил книгу плохих сонетов, можно заранее сказать, что он неотразим. Кажется, это сказал сам Набоков, а я повторяю. 27 мая. Было рождение Вульфа, и мы отлично отремонтировали квартиру. Угощение очень вкусное. Он потрясающе показывает Елизавету Герд и прочих. Федя тоже показывал остроумно Зельдина. Были Благарник, Ниёлова, Григорович с Бессмертновой, при виде которых мы с Федей почувствовали некоторую неловкость. Все же мы из другого лагеря выступали в печати против Григорович. Но обе стороны сделали вид. «Будни, будни, мы живем по-пенсионному, чему очень рады, встаем, когда хотим и делаем, что хотим. А теперь и можем ездить, куда хотим, но не ездим, ибо не хотим, ибо любим только икшу». Инна слетала на 12 дней в Израиль, повидалась с Мишкой и его семьей, и еще кучей родных и друзей, ничего не осмотрела, только общалась с милыми сердцу. И вернулась усталая. 2 дня полеживала, читала газеты, а сегодня поднялась, сделала сациви и яйца фаршированные, авокадо. Завтра идем в театр, а потом со знакомыми приедем к нам. Первый день Пасхи, и давно не виделись. Кстати, об авокадо. В нашем доме была булочная. Ее расширили и открыли магазин, где можно купить все буквально, включая авокадо, где оно и было куплено. А на другом углу нашего же дома китайский ресторан.